Часть утвари находится сейчас в Финляндии. Ныне в скиту восстановлена иноческая жизнь в соответствии с прежним уставом. На праздник всех святых в 1993 году игуменом Панкратием в Нижнем храме была совершена первая литургия за прошедшие полвека мерзости запустения. Если во всехсвятский скит попасть очень трудно, то скит святителя Николая открыт для паломников. Добраться в него можно пешком от главной усадьбы по живописным узким мостикам, которые соединяют островки, или традиционно по воде на монастырском катере. По пути следования вам обязательно расскажут о тех хозяйственных постройках, которые вы увидите на берегу, и вообще о монастырском хозяйстве. Самым крупным хозяйственным сооружением на Валааме, который мы видим с борта катера на берегу монастырской бухты, явился водопроводный дом. Иеромонах Иоаннафан, будущий игумен, а до иночества петербургский слесарь, составил проект водоподъемника, снабжавшего водой с 80-метровой высоты все жилые и хозяйственные постройки, сады и огороды главной усадьбы. В том же здании находилась кузница, слесарная, столярная, литейная, резная, позолотная, шлифовальная мастерские, баня и прачечная. Когда отец Иоаннафан стал игуменом, то в 1882 году в 6 километрах к западу от монастыря выстроил образцовую механизированную ферму на 70 голов скота. В подвале келейного корпуса находилась паровая машина, поднимавшая воду из пролива по 6-километровому прорубленному в скале каналу и 60-метровым деревянным трубам. Та же машина приводила в движение сепаратор для сбивания масла, мельницу для размола на муку мелкого картофеля, синорезку. К обширному леднику с берега озера шла 32-метровая рельсовая дорога с подъемным краном. С его помощью молочные продукты погружали на лодки и отвозили в монастырь. Здесь же разводили рыбу из оплодотворенной икры в изготовленных на монастырском гончарном заводе глиняных ящиках. Через 4 месяца не менее 40 тысяч рыбок выпускалось в монастырский пролив. С учетом рельефа, облегчающего въезд на сеновал, был построен коровник с отдельной секцией для каждой коровы. Только что сваренный в котлах корм доставлялся к ним по рельсам, воду брали из водопровода. В разных местах монастыря находились каменный, смологонный, деревянный, кожевенный, гончарный и кирпичный заводы, печи для обжига извести. В отдаленных скитах были маленькие каменоломни, замечательного по качеству камня. На остров не привозили кирпич. Здесь же лили большинство колоколов. Прекрасные урожаи давали сады. Более 600 деревьев. Яблонь разводилось не менее 60 сортов. Урожай составлял до 50 тонн. К обеду братьям и паломникам подавали 80 килограммов свежесобранных ягод — смородины, крыжовника, малины. В парниках созревали арбузы весом около 8 килограммов, дыни — около 3 килограммов, тыквы — около 33 килограммов. Процветало лесное хозяйство, питомник дуба, где деревца выращивались из семян, и школа деревьев, где заботились о саженцах. Например, защищали стволы от морозов соломенными матами. Саженцы кедров, пихт, лиственниц, тополей и каштанов вывозили отсюда в Санкт-Петербург и Финляндию. Архимандрит Афанасий писал о трудовом Валааме. Главный принцип послушания на Валааме — все своими руками. Отсюда масса ремесел и мастерских. У всех вырабатываются специалисты в процессе работы, если уже нет специалистов среди монахов по этим профессиям. Но есть работа, когда вся трудоспособная братья призывается накануне через объявление нарядчиков трапезной. Это луга, картофельные плантации, заготовка дров. Одни по кельям работают для богомольцев, шкатулки с выжиганием видов Элоама, иконы, картины, ложки и прочее. Другие заводят маленькие садики. Любящие цветы заводят клумбы, а то и пчел держат. В мастерских во время работы читаются жития святых, чтобы не заводились пустые разговоры. Благоустройство монастыря было основано и основывается сейчас на строгом соблюдении устава, совместном труде иноков и настоятеля.